«Коленька!» — протянула она и заплакала. «Простишь ли ты, что я убежала?» «Что ты, Лиза?» «Так это ее мучило, бедняжка!» «Ты же побежала за помощью?» «Да, я так кричала! Все сбежались и бросились к тебе! Но ведь помощь пришла слишком поздно! Я бросила друга в беде!» «От этого никуда не денешься! Я бросила друга в беде!» «Я знала, что позади творится что-то страшное! Ты был один, а их целая банда!» «Нет, мы были вдвоем, Гусь и я. Вдвоем. Просто он оказался сильнее меня. Что же ты могла сделать, если я с ним не справился?» «Их было пятеро. Наверное, я должна была остаться и убедить их. Ведь не все же они звери. Был цыган Мору и этот по кличке Сурок. Он теперь раскаивается. Мору был не такой уж плохой парень. Марк его знал». «Лиза, почему был?» «Ах, ты еще не знаешь!» Лиза с сомнением посмотрела на меня. Как лихорадочно блестели ее глаза, как обострились черты лица. Она словно стала старше лет на 5. Нелегко ей далась эта история. Лиза живо наклонилась и поцеловала меня в щеку и губы. «А у тебя уже борода растет!» Я промолчал, смотрел в окно. За окном рос старый-престарый кедр. Хорошо, что его при постройке больницы не спилили. Я расскажу тебе все новости, но сначала поешь. Ладно? Ладно, ты пока выйди. После завтрака, когда я лежал уже умытый, причесанный дежурной нянюшкой, вошла Зинаида Владимировна, выспавшаяся, румяная с мороза, и весело улыбнулась мне. «Сегодня мы молодцом, дело пойдет на поправку. У тебя хорошие друзья, Коля. Ночи не спали возле тебя, по очереди дежурили. Дай-ка я тебя послушаю. Так, дыши глубже». Я закашлялся, и снова пошла горлом кровь. Сконфуженная Зинаида Владимировна отстранила подбежавшую сестру и сама битый час отхаживала меня. Вечером пришел Марк и остался ночевать в палате. Ему, к моей великой радости, даже раскладушку поставили. Когда ко мне забежала Зинаида Владимировна пощупать пульс, я благодарно поцеловал ее руку. На ее выпуклых голубых глазах выступили слезы. Она погладила меня по плечу. «Рад Марку!» «Очень, спасибо!» «Будет ночевать здесь с тобой пока. Лучше всех на тебя действует. Завтра, если тебе будет лучше, пущу Михаила Михайловича. Давно к тебе рвется. Покойной ночи, ребята. Марк, я на тебя надеюсь». «Марк, что с цыганом?» — спросил я, едва мы остались одни. Марк сначала перенес за изголовья лампочку, чтобы мне не светило в глаза. С этого он начинал каждое свое дежурство у моей постели, а санитарки при уборке опускали ее на место и сел рядом. «Я тебе все расскажу, а ты будешь лежать спокойно и не ворочаться, и не разговаривать». На этом он замолчал. Надолго. Я терпеливо ждал, уже понимая, что цыгана нет на свете. Наконец Марк начал неохотно. Цыган Мору едва не добрались до общежития, поругался с Гусем. «Из-за тебя. Миша упрекал Гуся в жестокости». «Ты не человек», — сказал он. «Ты действительно фашист. За что ты угробил парнишку? Эх, что же я не вмешался раньше? Как я теперь буду жить? Гнус ты таежный!» Слово за слово Миша погрозился разоблачить в чем-то Гуся. Что-то он о нем знал серьезное. Без того уже взбешенный Гусь окончательно вышел из себя и набросился на Мишу с ножом. Но тут произошло неожиданное. Впервые эти парни восстали против своего вожака. Они ему скрутили руки, отняли нож и потребовали прекратить драку. Больше того, сначала Сурок, потом Топорик тоже стали его упрекать за тебя. А потом всем гамузом припомнили ему все, что у них давно накипело.